каторжанская морда. Неосмотрительно было возвращаться рука об руку чуть ли не до главной улицы поселка. «Ладно, смотри у меня», — многозначительно сказал Бестужев. «Отойди, не загораживай дорогу». Стоя на прежнем месте, оглянувшись, Гнездаков вдруг зачастил плаксивой скороговоркой. «Ваше благородие, господин ротмистр, сделайте такую божескую милость, не вешайте всех собак на бедного старика, все грешны по мелочам, я имею в виду, иногда кое-что и прилипнет к рукам, да и с женским полом бывают казусы, только это не я насчет обозов, видит Бог вседержительней». «Я. Вы этой гнусной бумажке-то ход не давайте, милостивец!» «Какой такой бумажки? А то не знаете!» «Не знаю», — сказал Бестужев. «Извольте изъясняться без загадок». «И правда не знаете? Это вам не донесли еще, так донесут непременно. Людишки, надо вам знать, почти поголовно аспиды. Сквернавцы и гнусь! Какая-то ехидна прислала господину Иванихину неподписанный донос на покорного слугу вашего. Быть, значит, я караваны и граблю. Господин Иванихин, положим, своего верного раба знает доподлинно и в обиду не даст. Да кто ж вас ведает, гостя столичного? Ваше благородие, Леонид Карлович, не погубите душу, не я это». Пожалуй, что его страх был неподдельным. «Ну что ж, намотаем на ус», — сказал себе Бестужев и грозно пообещал. «Разберемся беспристрастно, могу заверить». И, коротко поклонившись, заторопился прочь, мимо конторы, мимо окна на втором этаже, откуда выползали сизые пласты табачного дыма. Проскользнуть незамеченным не удалось. Из окна высунулась по-домашнему растрепанная голова Иванихина. «Леонид Карлович, вот, кстати, поднимитесь-ка». Облик его и голос были, конечно, совсем не так грозны, как следовало ожидать от разъяренного отца. «Вскройся все!» Ни о чем он не подозревал, и все равно Бестужев, входя в кабинет, ощущал жгучую неловкость. «Садитесь к столу», — пригласил Иванихин в шлепанцах и ярком персидском халате на голое тело. «Коньячку хотите?» «Помилуйте», — сказал Бестужев, — «в 5-то часов утра». «Хереет наше славное офицерство», — печально сказал Иванихин, наливая себе треть стакана. «Помню, будучи вашим ровесником, хорошую однажды пьянку закатили с драгунскими на 7 суток и до чертей. Ну, как хотите, ваше здоровье». «А мы тут только что кончили совещаться с Мельниковым и Янгалычевым. Караван-то очередной пора собирать в дорогу, а в сердце поневоле закрадывается тревога. Вот и приходится лечить нервы лекарством». Он, полузакрыв глаза, сквозь зубы высосал шустовское лекарство, как воду. «Не тот плох, Леонид Карлович, кто пьет, а тот, кто разум теряет». «Не расскажете, откуда или куда в такую рань? Или это настолько секретно? Да как вам сказать? Пожалуй, что...» — сказал Бестужев, про себя содрогаясь от неловкости. «Была тут служебная встреча». «Понятно», — серьезно сказал Иванихин. «Что ж, в эти дела не лезу. Вы их знаете лучше. Скажите-ка, как вы думаете, и на этот раз нападут?» «Хотелось бы быть оптимистом, но, — сказал Бестужев, — не могу объяснить, на чем зиждется уверенность, но не сомневаюсь, что нападут. 17 пудов золота, я бы на их месте напал. Благо, почти все казаки со стражниками на Благодатном. Я слышал там волнение. Ну, волнение чересчур громко сказано, — отмахнулся Иванихин. Однако ж бучу подняли, и исправник перебросил туда чуть ли не всю казенную силу. Леонид Карлович, я вас прекрасно понимаю насчет уверенности. У вас в городе это называется интуицией, а у нас, таежных дикарей, чутьем. «Чую я их, Леонид Карлович», — признался он.